Доброй ночи всем, кто не боится совершать небезопасное путешествие в глубины собственного ада. А в нем, там в глубине, среди деревьев вселенных, среди вселенных боли и смерти, есть и другие живые существа, такие знакомые каждому из нас. И вот бегут левее нас ноги, истерзанные двое меж ветвей, ломая грудью заросли тугие. Передний: «Смерть, ко мне, скорей!» Другой, который не отстать старался, кричал: «Сегодня, Лана, ты быстрей, чем был, когда у топа подвязался». Он, задыхаясь, посмотрел вокруг, свалился в куст и в груду с ним смешался. А сзади лес был полон черных сук, голодных и бегущих без оглядки, как гончие, когда их спустят вдруг. В упавшего всей силой жадной хватки они впились зубами на лету и растащили бедные остатки. Кто же они такие? Да это души игроков. Игроков и мутов. Людей, которые решили обменять свою жизнь на внезапный успех, на химическое вещество, на что-то, что, кажется, можно поймать на бегу. Но это бег во вселенной самоубийцы. И этот бег и заканчивается самоубийством, распылением останков между этих одиноких деревьев вселенных. Одиночество — это еще один оттенок, который мерещится мне в страшном пейзаже деревьев второго пояса. Этот пейзаж как будто описывает суть жестокости человеческой. В нем грезится ответ. Эти существа, то ли люди, то ли деревья, полностью утеряли связь друг с другом, с другими душами, со вселенными, которые растут рядом, наполнены такой похожей болью. Мы не способны жить только в своем биологическом «я», сосредоточенные на собственном выживании и собственных представлениях о реальных или выдуманных ценностях, угрозах и опасностях. Вы скажете, они стали такими здесь, в аду. Да нет. Конечно же, они были такими при жизни. Ведь самоубийца, или алкоголик, или игрок казино способен думать только о себе. Более того, это очень часто является главным содержанием религии, философии или мировоззрения такого человека. Только отсюда может появиться жестокость. Она из намерения переходит в действие, если ты не чувствуешь и не воспринимаешь душу другого человека, если ты кажешься сам себе одиноким древом, растущим в пустыне, ты можешь оказаться в пустыне сам. Ведь именно пустыню будет представлять из себя третий круг. Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты, где третий пояс лег внутри второго, и гневный суд вершится с высоты. Дабы явить, что взору было ново, скажу, что нам огромной пеленой открылась степь, где нет ростка живого. Злосчастный лес ее обвил каймой, как он и сам обвит рекой горючей. Мы стали с краю, я и спутник мой. Вся даль была сплошной песок сыпучий. Итак, третий пояс окаймлен одиноким лесом самоубийц, который, в свою очередь, обвит рекой, где казнятся насильники над ближними. Я видел толпы голых душ в пустыне. Все плакали в терзании вековом, но разной обреченные судьбине. Кто был повержен навзничь, вверх лицом, кто, съежившись, сидел на почве пыльной, а кто сновал без устали кругом. Разряд шагавших самый был обильный, лежавших я всех меньше насчитал, но вопль их скорбных уст был самый сильный. А над пустыней медленно спадал дождь пламени широкими платками, как снег в безветрии нагорных скал. Здесь, в этой пустыне, Данте с Вергилием встретят Канонея. Эта пустыня — последнее обиталище насильников над божеством, богохульников. Мы помним некоторые их черты из Лимба. Здесь мучаются много разных людей, и мучаются они по-разному. Повержены навзничь вверх лицом богохульники. Их муки под палящим солнцем пустыни, наверное, страшнее всего. Съежившись, сидят лихаимцы. Безостановочно снуют без устали содомиты. Это те, которые насилуют не Бога с помощью богохульства. Они насилуют естество, Божий закон гармонии. И поэтому участь их почти одинакова. Одни пытают ближнего своего, вымогая из него последние деньги и обрекая его на голод. Другие вечно суетятся в своих бесконечных противоестественных желаниях, суетятся, как суетились при жизни, пытаясь объявить содомский грех чем-то нормальным. Разве нам не знакомы эти портреты? Царственно сидящий в ожидании подачки, взятки или процентов лихаимец, без устали снующие повсюду фестивали и шествия гомосексуалистов, или лежащие на гноище, как Иов, богохульники, которые не способны встать и начать действовать, а способны лишь лежать и посылать упреки Господу Богу, даже не попытавшись найти какие-то новые возможности для своей жизни. Да ладно, разве внутри нас нету жителей той пустыни? Но разве не лежит на диване вверх лицом, обвиняя всех и вся. Богохульник, дорогой мой радиослушатель, разве его нет в тебе? Разве не хочется лечь и начать ругаться? Но если не на Бога, в которого ты не веришь, то, может быть, на ближнего своего, которое есть такое же творение Божье, как и ты? Но разве не сидит в каждом из нас съежившийся одновременно в испуге и в ожидании подачки лихоимец? Разве не суетится внутри каждого из нас какой-то мелкий, иногда очень тщательно спрятанный в глубине души маньяк-извращенец? И мы очень хорошо знаем, там, где суетятся эти персонажи, внутри пустеет, что-то уходит, становится очень сухо и очень жарко. Человек очень часто потеет, когда его жизнь занята лишь этими делами. Помните, Соловьева Хаджа Средин показывал несправедливому судье души погубленных им людей, которые непрерывно вьются вокруг него, стоит только закинуть голову. Ощущение этой пустыни третьего пояса периодически всплывает в каждом из нас. Нам оно очень хорошо знакомо. Только мы все время пытаемся лечиться от этого жара пустоты и бессмысленности в душе каждого из нас. Иногда лечиться у врачей, иногда лечиться водкой. Мы все время надеемся, что этот жар и эту душную пустыню из наших душ выковыряет кто-нибудь другой. Будь то человек, будь то химическое вещество. Но она никак не выковыривается. Мы все время удивляемся этому. Но есть какой-то тайный ответ, который есть не столько в тексте Данте, сколько в символе самой пустыни, в одиночестве деревьев самоубийц на ее горизонте. Ведь правда, когда на душе воцаряется эта пустота и сушь, духовная пустыня, когда все вокруг одинаково, и есть только песок и еще падающие жаркие плевки, приступы, как у Данте, летящие откуда-то с внутреннего неба, то там на горизонте вдруг начинает маячить и самоубийство тоже. Какой удивительно похожий внутренний пейзаж. В этом пейзаже и в его создании, как и в создании одиночества деревьев, всегда существует гордыня. Это она не дает уйти из ада, ведь для этого нужно услышать и постичь того, ту душу, которая находится рядом. Но на это не способны обитатели ада. Намеки на гордыню, которая оставляет человека в аду, у Данте есть при путешествии через все круги. «Я тот» Пьер де Лавиня из предыдущей нашей передачи и из 13-й песни Данте. Это человек, которого ослепили и обрекли на унылое существование, но именно он скажет: «Я тот, кто оба сберегал ключа от сердца Федерико и вращал их к затвору и отвору не звуча». Находясь в аду в виде дерева, наполненного болью, сочащейся кровью, он рассказывает о том, как он легко манипулировал и управлял своим повелителем, императором Фридрихом. А здесь, пустыня насильников над божеством, мы встретим Канонея, одного из семи царей, осаждавших Фивы, о гибели которого рассказывается в Фиваиде. Взойдя на вражескую стену, он бросил дерзкий вызов богам, охранителям Фив, и самому Зевсу, Юпитеру. Громовержец тогда поразил его молнией. Но с тех пор он так и лежит хмурый в этой пустыне, ругает богов, и даже непрерывный огненный дождь не мягчит его, как скажет Вергилий. Он не способен выбраться за пределы своего взгляда на мир, как Пьер де Лавиня не способен выбраться от ощущения того, что его величие заключено только в том, что он как хотел, так и вертел своим императором. Вот что не дает им, а так часто и нам, выбраться из этой пустыни, развеять сушь, добраться до воды. В этой пустыне мы иногда видим людей, но не доверяем им. И, между прочим, именно там, в пустыне, можно для того, чтобы испытать доверие к людям, попрактиковаться на ком-нибудь другом. Ну, например, на камнях. У вас в душе разлилась сушь. Вы чувствуете, что вы один в пустыне. Попробуйте взять в свои собеседники камень. Ну, правда. Честное слово. Давайте сделаем то, чего не в состоянии сделать люди там, в пустыне Дантова ада, в третьем поясе. Давайте поговорим с камнями, которые, конечно, есть в пустыне. как с партнерами. Если у вас на душе пусто и кажется, что вы внутренне высохли и лишились эмоций, пойдите погулять по дикой местности, хотя бы по парку, пока ваше внимание не привлечет лежащий на земле крупный камень. Возьмите его и дойдите вместе с ним до какого-нибудь места, где вы можете удобно посидеть. Положите камень перед собой и спросите его о том, на что вы хотите получить ответ. Сделайте это спокойно, внимательно и искренне. Отнеситесь к камню, как к живой душе. Для этого попробуйте почувствовать его древность, те страшные силы, которые понадобились для того, чтобы камень принял ту форму, которая есть сейчас. Ощущением того, что вы готовы, будет чувство, наверное, благоговения или восхищения камнем, который лежит перед вами. Приблизьте камень к глазам и, продолжая ощущать благоговение, изучайте его поверхность до тех пор, пока вы не сможете увидеть одно или несколько живых существ, образованных линиями камня, трещинками, вкраплениями и другими неровностями. Иногда такое рассматривание живого камня может занять от нескольких минут до часа. Когда вы сможете разглядеть одно или несколько животных, растений, насекомых, лиц, человеческих фигурок или других каменных существ на поверхности камня, подумайте о том, что именно хочет вам ответить на ваш вопрос камень. Незаметно у вас в душе всплывет ответ. Переверните камень и повторите с обратной его стороной тот же самый процесс созерцания его мощи, древности и мудрости и размышления над линиями. Если камень достаточно велик, вы можете воспользоваться и другими его гранями. Когда вы получите несколько сообщений, как будто мыслей, которые будут исходить от увиденных вами живых существ, иногда эти сообщения совершенно неожиданные, кажутся глупыми. Попробуйте соединить их вместе. Соединить сообщения от различных граней камня, чтобы вместе это сообщение образовало то, что является похожим на ответ на тот вопрос, который вы задавали. Потом снова возьмите камень в руки, почтительно и с благодарностью отнесите его на прежнее место и оставьте в том положении, в котором вы его нашли. Вы получите ответ на вопросы, которые вас мучают. Но вместе с этим вот эта мрачная сушь в душе начнет проходить. Ведь из самой мрачной пустыни, самого жуткого пояса седьмого круга Дантова ада есть выход. И он рядом. Он всегда здесь, между тех самых камней, которые могут являться партнерами даже тогда, когда вам кажется, что вы совсем один. Потому что это совсем один всегда является криком или жалобой человеческой гордыни. Теперь идем, как прежде, друг за другом, но не касайся жгучего песка, а обходи, держась опушки, кругом. В безмолвии мы дошли до ручейка, спешащего из леса быстрым током, чья алость мне и до сих пор жутка. Как буликами убегает стоком, в котором воду грешницы берут, так не стекал и он в песке глубоком. Закраины, что по бокам идут, и дно его, и склоны камнем стали. Я понял, что дорога наша тут. Среди всего, что мы с тобой видали, с тех самых пор, как перешли порог, открытый всем входящим, ты едва ли чудеснее что-либо встретить мог, чем эта речка, силой испаренья, смиряющая всякий огонек. Вот дорога наружу, через камни, познакомившись с которыми, путники уже не считают их страшными, а себя одинокими. Даже в пустыне души и на грани отчаяния человек должен помнить, мне кажется, хочет сказать Данте, что вокруг него есть жизнь того самого естества человеческого, над которым пытаются надругаться насильники из третьего пояса. Это естество нужно только научиться слушать. Мы почти никогда не обращаем внимания, что у него есть свой собственный голос. Попробуйте вспомнить недавно увиденный сон или что-то в своем поведении, что вам оказалось необычным или непривычным. Какое-то телесное ощущение, типа комка в горле или непривычной боли в мышцах. Какое ощущение запомнилось вам больше всего? В какой части вашего тела имело место это чувство? Вспомните это переживание вместе с его телесными ощущениями и отложите это переживание в сторону. Попробуйте проанализировать и отметить, какие телесные ощущения вы испытываете в данный момент. Скорее всего, в результате вы получите как бы два ощущения. Одно привычное, постоянное, а другое неизвестное, то, которое вы вспомнили. Постарайтесь выделить менее привычное для вашего тела ощущение, то, которое неизвестно или нежелательно, или трудно для вас. Не торопитесь. Вы успеете это сделать после передачи. Обычно требуется некоторое время, чтобы поймать это чувство. Сконцентрируйтесь на этом менее известном для вас ощущении. Попробуйте в него погрузиться. Почувствуйте его целиком. Потом постепенно попробуйте выразить его рукой. Пусть рука немножко подвигается, как бы усиливая это ощущение. Если нужно, еще раз усильте это движение до тех пор, пока не поймете, куда оно направлено. Если возникшее в результате ощущение напомнит вам еще о какой-то части вашего неизвестного переживания, отдайтесь ему. Это будет как бы вторым вниманием. Вниманием, направленным на те ваши ощущения, которые вы пропустили или не заметили, и которые на самом деле вполне способны вывести вас из ада, поскольку пустыня, лежащая в центре кругов насилия, это неспособность изменить схему. А схема, как замочком, обусловлена Минотавром, который был в самом начале. Это от него, от этого чувства вины, от этого чувства неразрешимости проблем, от этой схемы мы оказываемся в этой последней суше. Стоит почувствовать, что у нас есть что-то другое, какой-то другой набор чувств, что наше внимание может быть направлено не только сюда, на эту пустыню, но и в сторону, на какие-то совершенно иные ощущения, которые способны выражать абсолютно другие, не имеющие отношения к пустыне чувства. Как этот пояс ада исчезает из души, или из него находится выход, пусть даже через алую и пугающую речку с каменными берегами, ведь она же все равно символ энергии вашей жизни. А в пустыне ее нет. Пусть вам и сегодня снятся спокойные сны. Спокойной ночи.

We'll be right back.